Глава 11. Романтика в Париже. Я пошутил. Никто не был настроен воинственно. Но стоило нам прийти, как пришлось выслушать полный рассказ, когда мы ходили по магазинам, что делали и что ели. Было очень интересно. Первые минут 15. А потом не очень, потому что я и так знал, что они делали. Пряники докладывали мне обо всем подробно и старались ничего не упустить. Потому получалось, что слушал все по второму разу. Но я не спорил, лишь кивал и вставлял нужные подбадривающие реплики в соответствующие места. Максим же клевал носом. Все же всю ночь сражались, и явно не для молодого героя такие подвиги. Если в зоне Демидов еще был бодрячком, то стоило попасть в отель, как усталость навалилась на него разом. Но Максим терпел и стоически слушал, как Сора и остальные посетили Лувр и отстояли огромную очередь какой-то картине с женщиной, которая всегда улыбалась. Загадочно улыбалась. Посмотрел в сети и ничего странного в картине не видел. Вот знали бы дамы, как демоны заключали души иногда в картины, поразились бы, насколько живыми становятся эти полотна. Даже кричали без слов и звуков. Но это тоже на любителя. Мы с братом таким не увлекались, но видели подобное пару раз. Когда девушки поняли, что Максим спит с открытыми глазами и ртом, то быстро выгнали Демидова отдыхать, негодующе посмотрев на меня. А я что? Ну, сходили мы в зону. Ну, не поспал герой. Всякое бывает. Так что Максим поплелся в свою комнату, расстраиваясь из-за того, что его спалили на сне с открытыми глазами. Девушки ушли в свои покои, сказав мне не издеваться над ребенком. Максим услышал это под конец и хотел возмутиться, но закрыл рот и ушел спать. Я покивал дамам и благополучно отправился к себе. Кухни у меня здесь не было, но я мог заняться хотя бы подготовкой ингредиентов. Нужно было упорядочить все, что мы собрали. А еще подготовить на тот случай, если мне понадобятся новые ингредиенты. Хоть что-то успокаивающее хотелось поделать, а врываться на кухню в отеле было бы совсем странным действием. Да я и не удивлюсь, если кто-то уже делал подобное. За такое дисквалифицируют, интересно. Дон решил побыть со мной, а не идти к Элеоноре, что было странно само по себе. Я ничего не сказал секретарю по этому поводу. Однако похвалил его за то, что он не забывал во время своих одиноких похождений собрать нужное с тушек монстров мне. Секретарь оставался секретарем, хоть и сожрал что-то в одного. Так что занялся подготовкой. Разделял нужное, отделял, убирал, отрезал. Остальное, что мне никогда не понадобится, скармливал Дону. Он отъелся еще сильнее, пока мы готовили продукты. Пожалуй, в этот раз в Доне было столько энергии, сколько не было еще ни разу в этом мире. И пока я резал петуха, думая, как я его приготовлю для Коковин, секретарь не удержался и все-таки рассказал, что делал в свой выходной. Поведал, как нашел Элеонору в баре и встретился с ней в человеческой форме. Гордился он этим фактом. Это было понятно. Дон еще тот ловелас, когда в своей истинной форме. Дамочки в аду были от него в восторге, хоть он никогда и не проявлял никакой симпатии к окружающим. На первом месте всегда была работа. Это тут, в мире людей, что-то пошло не так. Или так. Элеонора покорила Дона еще с самой первой встречи. И тот добивается ее всеми доступными и недоступными способами. Рано или поздно бабка сдастся под напором секретаря. Знал я его. Выполнит поставленную задачу, даже если она окажется невыполнимой. Бабке можно только посочувствовать. Или же, наоборот, порадоваться за нее. «Так вот, куда у тебя столько энергии уходит», — задумчиво сказал я, отрубая петуху голову. Тот дернулся в моих руках, но я держал тушку крепко. Мертвый, а такой борзый. Петухи они такие, примерно как Дежан. Хотя все же он больше смахивал на крысу. Если так подумать, сходство было еще и внешним. «А можно я сегодня отлучусь?» — — спросил Дон, заискивающе глядя мне в глаза. Я хмыкнул. Признался, чтобы просить больше выходных. Хитрый ход. Я задумался. Нужен ли мне Дон сегодня? В принципе... А почему бы и нет? В зону мы сегодня не пойдем, кивнул я, хотя желание и было. Но не сегодня. Слишком много времени там потрачу. Если не привлекать внимание, то надо хотя бы долго там находиться. Или же взорвать все к чертовой матери, но тут... Нет, нужно подумать. Открытие турнира только завтра. Шуруй давай. Все же дал я свое добро Дону. Но чтобы к вечеру был дома. Мало ли, вдруг понадобишься. Дон взлетел и начал накручивать круги под потолком. Еще немного, и начнет сносить мебель. Но тут секретарь остановился передо мной и жалобно так спросил. «Дай мне денег». И так спросил, что я аж заржал от такого поворота. «Ах ты хитрый секретаришка!» — отсмеялся я. «Ладно, бери сколько нужно». Дал ему свое кольцо. Дон взял нужную сумму и улетел. Я же продолжил подготавливать ингредиенты, но уже в одиночестве. Времени это заняло немало. Я вышел из своей комнаты, когда проснулся Максим. Мы вместе пошли к девушкам, чтобы продолжить разговор. Все же они не успели все рассказать, а по Максиму было видно, что стыдно герою. А потому я молча пошел в соседний номер, а Демидов в припрыжку последовал за мной. Девушки в это время разбирали свои покупки. Стоило нам войти, как начался целый показ мод. Ирина и Сора мерили новые наряды и крутились. Даже Настю уговорили надеть те платья, которые они вместе выбрали. И та, стесняясь и краснея, пыталась повторить движения старших подруг. Элеонора в показе не участвовала, но всячески подбадривала девушек. Когда Настя видела, что я одобрил их выбор, то вся засияла, а Сора ехидно посмотрела на меня. Я незаметно показал ей кулак и всем видом продемонстрировал, что я знаю про их маленький сговор. Пусть только повод даст, и я накажу ее, когда действия и советы духа перейдут черту. Не нужно портить принцессу. Пусть только ссора остается испорченной. А дух даже Максиму что-то купила. Пояс для меча. Выбирали вместе с Ириной, судя по довольному взгляду девушки-убийцы. Сора так улыбалась, когда вручала подарок, что герой растаял. По его глупому виду стало понятно, что и этот боец попал. Окончательно. В ход пошли незаконные приемчики. «Спасибо, Сора!» Максим собрался с мыслями, которые растаяли, как корочка от крем-брюле в жаркой комнате. «Тогда я обязан угостить тебя вкусным обедом. Отказы не принимаются. Погуляем по городу за такой подарок. Тем более мы с Фером прошлись по всем известным и вкусным заведениям. Я смогу тебя удивить». Максим с Доном общался, что ли? Какой смелый стал. Прошел уроки пикапа для начинающих. Я даже пустил бы скупую слезу от того, насколько он подрос. Такой молодец. Сора растерялась от такого напора и кивнула, прежде чем что-то поняла. Теперь уже я ехидно заулыбался. Максим не отстанет. Так что духу придется провести день с Демидовым. Ее шуточки должны были закончиться рано или поздно. Максим не стал терять времени и сразу же предложил локоть, который растерянная Сора приняла. И они свалили в закат. То есть, я хотел сказать, в Париж. В очередной раунд гастрономического тура. Я пожал плечами, когда все оставшиеся в комнате посмотрели на меня. Ирина просто ржала втихую, а Настя и Элеонора молчаливо спрашивали, что я сделал с Рыжим и вернется ли он в свое прежнее стеснительное состояние. «Пора завтракать, дамы», — поднялся я с дивана. Все недоуменно на меня посмотрели. Видимо, девушки настолько были воодушевлены своей вчерашней прогулкой, что забыли утром позавтракать. «Вы ели?» Я уточнил, потому что было видно, что именно это они и забыли сделать. привыкли в пекарне к определенному режиму, и сейчас он был нарушен. «Ну вот и пора поесть», — хмыкнул я и пошел из номера. Девушки повскакивали с мест и пошли за мной. Спустились в холл, где заселились вчера. Свернули в просторный зал, где был ресторан при отеле «Риц». Помещение было таким же, как и весь отель. Светлым и заполненным различными статуями, барельефами и позолотой. Но сделано было все со вкусом, придраться не к чему. Здесь, в ресторане, было что-то вроде фуршета. Девушки обозвали это шведским столом, но при чем здесь шведы, я так и не понял. Повара из Швеции, что ли? Но спрашивать не стал. Иногда сложно было понять людей, но раз такое название принято, то будем его использовать. Брат еще удивлялся, откуда я столько странных слов знал. Так я быстро учился, да и как-то само выходило. Дамы набрали себе всего понемногу и сели завтракать. Шведский стол — это, конечно, хорошо, но вчера я побывал во всех лучших заведениях Парижа, а потому приостановим сегодня гастрономические изыски. Но вот от вина бы не отказался. Здесь оно хорошее, как уверил меня официант, подошедший ко мне. Он думал, что я недоволен кухней, но я лишь попросил вино на его вкус и сказал, что не голоден. Парень быстро ушел за алкоголем и принес мне бутылку, пытаясь описать все прелести данного напитка. Но я остановил его поток слов, так напоминающий мне Ваню. Птичий язык мне был не нужен. Тем более, описания вин порой выглядели длиннее, чем блюд. А по факту пил бурду, которую пытались преподнести в выгодном свете. Парень-официант ушел, а я пригубил первый бокал. Не такое, как мое, но тоже интересное. Хотя сложно потягаться с моим вином. Но надо бы запомнить. Принес он мне какое-то ягодное вино. Можно было бы попробовать сделать его по возвращению. Девушки быстро приговорили стол, который до этого заставили всевозможными тарелочками, и уже пили кофе. Я даже удивился, как в них все поместилось. Поразительные вещи творятся. Вроде девушки должны беречь фигуры и есть как птички. Это не я сказал. Это я услышал их разговоры у нас дома. Но, по всей видимости, это правило не распространялось на поездки. Тут девушки решили оторваться. И главное, ничего им не говорить, если они потолстеют. Раз даже Максим переживал за свою фигуру, то что уж говорить о дамах? Фатальная ошибка, и они мне этого не простят. «Тут открылась выставка оружия. Пожалуй, я схожу», — вдруг сказала Ирина. Она задумчиво смотрела в чашку и что-то просчитывала. «Сложно избавиться от старых привычек. Даже если уже не убивала на заказ, оружие она любила. А потому я не видел никаких причин, почему Ирина не могла сходить на выставку. Вдруг увидит что-то интересное. Тем более, сейчас она трудилась на благо детей. Им тоже это будет полезно». «Иди», — отпил я еще вина. «Только пряник возьми». Ирина кивнула и вышла из-за стола. Решила не откладывать дело в долгий ящик. Остались Настя и Элеонора. Они что-то обсуждали по вчерашнему дню, и я решил спросить их о планах. Вдруг у них было что-то запланированное. «Что будем делать?» — спросил я бабку и Настю. Они сразу посмотрели на меня. Элеонора задумалась, а вот Настя не стала долго думать и выпалила. «Может, погуляем?» Но ответить на предложение я не успел. К столику в это время кто-то подошел. По ауре я понял, кто решил почтить нас своим присутствием. «О, какая встреча! Не ожидал вас тут увидеть, леди!» — почти промурлыкал Дон. Выглядел он идеально, впрочем, как и всегда. Секретарь всегда выглядел хорошо в своем обличии. И, конечно же, Дон обращался не к нам с Настей, а к внезапно покрасневшей Элеоноре. Та не знала, что делать, и сидела красная с открытым ртом. Вот до чего ее Дон довел. Элеонора не знала, куда себя деть под удивленным взглядом Насти. Этого мужчину она точно не видела, и таких знакомых у бабки не знала. А Дон тот еще актеришка. И почему нужно идти таким сложным путем? «А, это вы?» Все же справилась с удивлением бабка и мельком взглянула на меня. Я не подавал вида и молча попивал вино, наблюдая за спектаклем. «Как вы здесь оказались? Ох, неважно». Бабка все сильнее краснела. Бедняжка. Но тут она удивила меня. «Фер, а могу я отлучиться сегодня, раз уж встретила своего знакомого? Я же тебе не нужна?» Вот так сразу? Адон не терял времени. Что у них там была за встреча, что бабка, обычно такая собранная и помешанная на работе, вдруг решила сегодня взять выходной? Ладно, они теперь оба потеряны для общества. «Иди, иди, раз уж у тебя появился такой галантный кавалер», — хмыкнул я. Элеонора поджала губы. «Пряника не забудь. Хотя он и не нужен с таким защитником». Последнее я уже пробормотал, а Дон слегка дернулся и улыбнулся. Элеонора засобиралась и вместе с секретарем, который так же, как и Максим, предложил руку, ушла. Вторая сладкая парочка за сегодня. Настя сидела и хлопала глазами. Не знала, что и сказать на такое развитие событий. Но пришла в себя довольно быстро и повернулась ко мне. «Это тогда мы прогуляемся вдвоем?» Я молча встал и предложил ей руку. Теперь уже Настя покраснела, но смело вложила свою ладошку в мою. «Как пожелаете, принцесса?» Улыбнулся я, подражая Дону, и склонился с воздушным поцелуем к ее руке. «Фер!» — смущенно прошипела Настя. «Не говори так, тем более здесь». «Никто и не поймет», — разогнулся я и повел девушку на выход из ресторана. «Но больше не буду. Так куда бы ты хотела отправиться?» «Ну, у меня есть несколько мест на уме». Глаза Насти тут же зажглись. И наша прогулка началась. Настя постоянно проверяла список мест в своем телефоне, а я просто шел и слушал истории про каждое из них от восхищенной Парижем особы. Первое же место сразу стало мне понятным по смыслу. Видимо, этот план был разработан не только Настей, но и всей троицей. Вот чем девушки занимались в свободное время. Разрабатывали для принцессы план успеха на фронте влюбленности. Стена «Я тебя люблю», где были написаны признания в любви на разных языках, так и наполняла воздух романтической атмосферой. Но я лишь разглядывал надписи и не сильно-то восхищался. Настя грустно вздыхала, но не подавала виду. Вот тут мы и столкнулись с Максимом и Сорой в первый раз. Не припомню, чтобы я ему показывал это место. Они же вроде есть отправились. Ладно. Пара нас с Настей даже не заметила и ушла в другую сторону. Следующим местом в списке девушки был сад музея романтической жизни. Настоящий маленький уголок тишины и спокойствия. Мы гуляли и молчали. Настя уже успокоилась после первого провала и наслаждалась прогулкой на полную. Там же мы присели за столик, где заказали напитки и круассаны, да наслаждались солнцем, пробивающимся сквозь листву. Да, такие дни тоже должны быть. Я был не против прогулки. И не только я, но и Дон с Элеонорой, которые выбрали это же место для своей романтики. Настя опешила, когда увидела еще и эту парочку. Они нас тоже не заметили, прогуливаясь между плотным кустарником. Так и прошел наш день в итоге. Мы ходили из одного места в другое и постоянно натыкались на обе эти странные парочки. Были ли мы на берегу Сены или же в парке. Да даже когда поднялись на Эйфелевую башню, самую большую достопримечательность, наткнулись сразу на обе парочки одновременно. Настя фыркала и делала вид, что их не видит. Но весь ее настрой сбился, и от этого она казалась милым хомячком. Но в такие моменты я рассказывал девушке что-то интересное, отвлекая от безрадостных мыслей. Настя заслушивалась даже простыми разговорами про рецепты, которых у меня было в достатке. В конце концов, мы так и прогулялись везде, куда хотела сходить дама. В конечном итоге Настя осталась довольна. Пусть все прошло и не так, как девушка хотела, но весь день она провела со мной. Дальше нас ждало открытие турнира. Вот тут уже я был в предвкушении. Периодически я возвращался мыслями к той девушке со снежной кошкой. Мне было интересно, какие еще страны попали на турнир и к какой принадлежала девушка. Очень уж она интересный персонаж. Да и дела с Дежаном не были решены. Вот уж веселье будет. От этого улыбка сама собой наползла на мое лицо. «Первый день турнира, да?»